Мы понимали, что впереди еще много трудностей, много жертв, но все же наступающий год встречали, как и все советские люди, с оптимизмом. Было ясно, что гитлеровский «блицкриг» дал осечку, и что, какие бы трудности ни предстояли, конечная победа Советского Союза несомненна. Разошлись мы вскоре после 2 часов ночи. Чернышов, который должен был в 9 утра заступать на дежурство, остался немного отдохнуть. Киселев и Копчелов спустились в хозяйственную часть, где была устроена импровизированная гостиница для приезжих сотрудников наркомандела. Я сразу же вернулся на работу, шел в Кремль по заваленным сугробами улицам. Снег не убирали, и вместо тротуаров темнели протоптанные тропинки. В небе стояла полная луна, и хотя улицы не освещались, от нее и от снега было очень светло. На Красной площади расчищали только проезжую часть вдоль ГУМа, а вокруг высились снежные горы, среди которых в разных направлениях велись тропинки. Я пошел по той, что шла наискосок от исторического музея к Спасским воротам. На башне куранты пробили половину третьего. Наступал первый день 1942 года. Главные партнеры. Некоторые аспекты отношений с США. До того, как оформилась антигитлеровская коалиция, советско-американские отношения прошли через несколько этапов. Несомненно, в развитии этих отношений решающее значение имела позиция, которую правительство Рузвельта заняло после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Как только в Вашингтоне стало известно, что 22 июня 1941 года Гитлер вторгся в пределы советской страны, государственный секретарь Кордел Хелл, он рассказывает об этом в своих мемуарах, позвонил по телефону президенту Рузвельту, а затем своему заместителю Семнеру Уэллису. Каждому из них он сказал: «Мы должны оказать России всю возможную помощь. Мы неоднократно заявляли, что предоставим такую помощь, которую мы сможем оказать любому государству, сопротивляющемуся державам Оси. Нет никакого сомнения, что в настоящее время Россия подпадает под эту категорию». На протяжении последующих недель эта концепция пробивала себе дорогу, однако не без труда. Как уже было сказано выше, многие вашингтонские военные эксперты заблуждались относительно истинной силы Красной Армии. Более реалистически мыслящие политики считали, что Соединенные Штаты, направляя в Советский Союз оружие и другое необходимое снаряжение, ничем не рискуют. Этой точки зрения придерживался и президент Рузвельт, который еще до нападения нацистов на СССР считал, что если Гитлер вторгнется в советскую страну, то в конечном счете сломает себе шею. Еще с начала 1941 года правительство Соединенных Штатов получило ряд сообщений о том, что Гитлер собирается напасть на Советский Союз. В январе 1941 года государственный секретарь Хелл располагал конфиденциальным докладом Вудса, американского экономического атташе в Берлине. У Вудса был друг в Германии, который ненавидел нацистов, но был связан с гитлеровскими правительственными органами, а также с видными деятелями нацистской партии. В начале августа 1940 года этот друг информировал Вудса о том, что у Гитлера происходят совещания, посвященные подготовке войны против Советского Союза. Вудс обычно встречал своего знакомого в одном из кинотеатров Берлина. Покупая заранее 2 билета, он посылал один из них другу, и таким образом тот сидел рядом с ним и в полутьме опускал в карман Вудса записку. Информация, поступавшая от Вудса, находилась в противоречии с публичными заявлениями гитлеровцев о том, что они планируют вторжение в Великобританию. Однако люди, связанные с другом Вудса, утверждали, что воздушные налеты на Англию служат лишь маскировкой подлинного намерения Гитлера, заключающегося в том, чтобы выступить против Советского Союза. Позднее друг Вудса информировал его также о том, что для подлежащих оккупации советских территорий